Вторник, 5 июня 2007 года. Лагеря детей боксеров. Этот здоровенный верзила Игорь Андреев, с типично славянским фаталистическим отношением к пропущенным мячам и буквально сокрушительным ударом справа, вчера просто ошеломил меня на корте имени Сюзанны Ленглен. Я даже не представлял, что так можно играть настолько долго, потому что удар справа высокой свечой, да еще очень сильный, требует, по крайней мере у большинства смертных, колоссальной затраты энергии. Однако Игорь невозмутимо наносил удар за ударом с легкостью, которую я не могу объяснить. И, наблюдая беспомощность его великолепного противника Маркоса Багдатиса, 16-го игрока в мировом рейтинге, я размышлял, каким образом можно было бы дать отпор в такой игре. А потому с нетерпением ждал следующего тура, когда противником Андреева будет горячий и предприимчивый Джокович. Я вновь согласился с мнением Матса Виландера, похоже, не менее изумленного, высказанным в сегодняшней заметке. Однако в арсенале Андреева не только поразительный удар справа, но и очень высокая подача, вынуждающая выходить за пределы поля, выгоняющая соперника к боковым трибунам, таким образом, что все пространство корта остается пустым. Плюс ко всему, когда ему хочется сменить тактику, сложный резанный удар слева, и мяч после отскока летит очень низко, и, наконец, удар в боковую линию, и чувство времени при смягчении удара. Надо сказать, необычный стиль этого игрока приятным образом вывел меня из оцепенения, в которое я погрузился, прогуливаясь по стадиону, где тщетно пытался встретить оригинальность стиля игры среди юниоров, парных и смешанных парных игроков всех национальностей, боровшихся за победу. Одна из причин этого нагоняющего тоску однообразия, как здесь, так и повсеместно, удушающий дух стяжательства. Это обязанность бороться за показатели и добиваться результата любой ценой, которой подчиняются в большей степени, чем кто бы то ни было, спортсмены в мире, где правят деньги. В самом деле, последнее время я смог убедиться, что ни один профессиональный игрок не в состоянии внести что-то новое в технику игры, по той простой причине, что его контракты следуют один за другим, а агентам не терпится собрать урожай прибыли. Ни один из них не тратит время на тренировку перед турниром каких-то новых навыков, стараясь, например, отработать какой-то особый удар или хоть немного привыкнуть к новому покрытию. Кто знает, какой результат выдал бы какой-нибудь Федерер на Ролан-Гароссе, если бы хотя бы пару недель потренировался на его кортах. Потому что, поверьте мне, игра на этом покрытии не сравнится ни с какой тренировкой поиска, то есть поиска тактики и новых ударов. Достаточно прочесть книгу, выпущенную нашей бывшей чемпионкой Катрин Танвье, вычеркнутая из списков от Ролан-Гаросса до социального пособия, чтобы убедиться в чудовищном и бесчеловечном характере спортивного шоу-бизнеса внутри и вокруг стадионов, о котором отваживаются писать очень немногие журналисты, по той простой причине, что они сами участвуют в этой доходной системе. Бездушный шоу-бизнес, ни в чем не уступающий футбольным рекрутам, разъезжающим по некоторым регионам Африки и сулящим лучшую жизнь талантливым ребятишкам, босиком гоняющим мяч по растрескавшейся земле деревенской площади. Понятное дело, от них тщательно скрывается, что из множества набранных останется лишь немного избранных. Подобная практика, как известно, оставляет за собой легионы никому не нужных людей, как в спорте, так и в какой-нибудь фабрике звезд, которые впоследствии после стольких мечтаний о славе не могут вновь адаптироваться к нормальной жизни. Эта удручающая особенность нашего общества, алчущего развлечений, мне кажется, достигает своего апогея в смелом недавнем репортаже специального корреспондента, снятом в лагере по подготовке детей-боксеров в не помню уж какой азиатской стране. В нем показаны пятилетние дети, которых тренируют подобно военно-морским десантникам США, чтобы потом они участвовали в боях, формально запрещенных, но фактически терпимых, на деревенских площадях, где ревущая, беснующаяся толпа делает баснословные ставки на исход боя без правил между двумя мальчуганами младше 10 лет, которые заканчивают его обессиленные и окровавленные. Несмотря на более изысканный фасад и более закрытую для публики внутреннюю систему отбора, я полагаю, что мы ни в чем не уступаем этим тренировочным лагерям с нашими различными академиями для одаренных детей, за тем лишь исключением, что здесь наносятся душевные, но оттого ничуть не менее болезненные травмы, о чем свидетельствует книга нашего бывшего кумира 80-х, Кати Танвье, испытавшей на себе и тяжело пережившей последствия этой вербовки. И подождем такого же свидетельства другой нашей бывшей первой ракетки, Изабель де Монжо, которая, пусть даже и косвенно, неизбежно осознает то преступление, которое совершают над детской душой новые барышники современного общества хлеба и зрелищ.